27 марта 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари. Мой дорогой писатель и тренер. Подростком я, как многие девчонки, вела дневник. Это была толстая записная книжка со Снупи на обложке и хилым замочком на обрезе. Незадолго до ее покупки я прочитала дневники Анны Франк и решила, что, следуя ее примеру, тоже буду обращаться к воображаемой подруге. «Дорогая Китти, Анны Франк у меня превратилась в дорогую Дженни», скорее всего, позаимствованную из какого-нибудь сериала, которой я посвящала свои огорчения и сомнения, но главным образом — свои мечты о несбыточной любви того или иного одноклассника. «Дорогая Дженни, сегодня случилось потрясающее событие. Мне кажется, он посмотрел на меня, когда я прошла мимо него и встала в очередь в столовой. Честное слово. Подожди, сейчас я все тебе расскажу». Это было офигительно. Далее на 12 страницах следовал рассказ о том, чего не было, утыканный идиотскими восклицательными знаками. В общем, понимаете. С учетом вышеизложенного, наивно было бы ожидать от меня умения владеть искусством красноречивых умолчаний. А вы хотите, чтобы я рассказала вам, чем закончился вечер с Роменом? Исключительно намеками. Думаете, это просто? Я попытаюсь, хотя прежде упомяну, что я сегодня в прекрасном настроении. Все утро пела, наводя порядок в своем большом и сыром доме. Oh, happy days! Думаю, вам не надо объяснять, зачем. Как бы там ни было, ваша забота меня тронула. Представляю, как вы сидите на диване, закутавшись в плед и читаете «Исландский детектив». Плед я добавила от себя, чтобы вы не простудились. Видите, я о вас тоже забочусь. Кстати, что там с бойлером? Через каждые 50 страниц вспоминаю обо мне и улыбаюсь до ушей. Заодно кое в чем вам признаюсь. Я вчера тоже весь вечер думала о вас. Это невероятно, но факт. Я радовалась тому, что со мной происходит, но параллельно радовалась заранее и тому, что завтра смогу обо всем вам рассказать. Я была с Роменом, но одновременно размышляла, как буду впаривать, ну и словечко, сама не знаю, как оно выскочило, вам свою историю. Подобное раздвоение личности случилось со мной впервые в жизни. Если задуматься чуть глубже, то возникает вопрос: неужели я согласилась на свидание с банкиром с единственной целью, чтобы было чем вас развлечь? Отсюда логично вытекает и второй вопрос: верно ли, что, деля существование с писателем, ты автоматически подвергаешься риску превратиться в персонаж романа? Может быть, Вера как раз и чувствовала нечто в этом роде? Может, она просто боялась, что вы не в состоянии смотреть на нее иначе, чем через призму литературы? Я оставляю в стороне других ваших жен, в особенности «Пойдем, котик». Вряд ли ее куриный мозг терзали подобные вопросы. Счастливая натура. Как бы там ни было, после вчерашнего я немного лучше понимаю масштаб проблемы, с которой вы столкнулись, Пьер Мари. Над вами прямо-таки тяготеет проклятие. С другой стороны, в этом проклятии есть свои неоспоримые преимущества. Если бы мое свидание закончилось катастрофой, одна мысль о том, что мы вместе с вами посмеемся над моей невезучестью, помогла бы мне пережить стыд или огорчение. Кажется, я начинаю понимать, что вы имели в виду, рассуждая о последнем утешении. Ладно, довольно пустой болтовни. Приступаю. Хотя нет, погодите. Прежде я должна объяснить, зачем долгие 5 часов вылизывала полы, разбирала коробки с барахлом, пылесосила ковры, намывала туалет и стирала пыль с книжных полок. Сегодня вечером Ромен приглашен ко мне на ужин. «Супер!» — сказал бы дневник со Снупи на обложке. «Дома у меня действительно был тот еще бардак, но дело даже не в этом. Ромен признался мне, что у него астма. Мне совсем не хотелось смотреть, как он у меня на глазах сипит от удушья, поэтому я и решила поработать Золушкой, и поработала. Разумеется, я собираюсь приготовить достойный ужин. Иду ва-банк. Дело в том, что он, кажется, гурман. Я поняла это вчера вечером после спектакля, когда он затормозил перед одним из лучших в области ресторанов. А я-то дурочка. Еще хвасталась перед ним своими кулинарными талантами. В тот день, когда мы обедали в пивной неподалеку от его банка. Теперь придется принимать вызов. Меню я уже составила, осталось осуществить задуманное, так что пора приниматься за дело. А вы, Пьер-Мари, что вы любите? В смысле, из еды. Вы как-то упомянули, что питаете отвращение к вегетарианской кухне, а в другой раз сообщили, что на ужин у вас пустые макароны и пиво. Неужели таков обычный рацион холостяка? Или вам все же случается иногда повязывать фартук и дирижировать оргиастической симфонией? Нет, нельзя мне говорить про еду. Меня заносит. Я вам писала, что Роман еще выше вас, в нем 1,95 м. Когда-то он занимался регби, и фигурой напоминает шкаф. Такого вегетарианским салатиком не накормишь. Часы показывают, что мне пора на кухню, но я заметила, что из-за своих бесконечных отступлений так ничего вам и не рассказала. Упс! Времени на живописные подробности уже нет, поэтому воспользуюсь телеграфным стилем. Пьеса удручающе бездарная, ТЧК. Много и весело смеялись, ТЧК. Держались за руки, ТЧК. За ужином обменивались многозначительными взглядами. ТЧК. В машине касались друг друга коленями. ТЧК. Доехали до моего дома. ТЧК. Никакой спешки и легкий поцелуй в момент прощания. ТЧК. Второй поцелуй уже не такой легкий. ТЧК. Мудрое решение не форсировать события. ТЧК. Учащенное сердцебиение. ТЧК. Приглашение на ужин сегодня вечером, ТЧК, а там как знать, ТЧК. Пьер-Мари, я вынуждена прервать свой отчет, но обещаю, что завтра же еще вам напишу. Доложу, как удались креветки фламбе и шоколадно-фисташковые макарон и все прочее, в случае если... А что вы собираетесь делать вечером? Опять будете сидеть на диване в компании нордического детектива? Или придумаете что-нибудь получше? За последние несколько дней я стала страшной эгоисткой. Напишите, что новенького у вашей опечаленной дочки, как поживает бойлер и что поделывают синицы. Обнимаю вас из-за баррикады кастрюль. Ваш друг Аделина. По скриптум. Вы в самом деле родились 5 мая 1952 года? «Дату нашла в интернете, но интернету доверять нельзя. То есть вы телец?» Пост по скриптум. «Спасибо, что перевели дарственную надпись. Очень красиво. Означает ли это, что вы свободно говорите по-итальянски?» «По-норвежски, наверное, тоже. Это я к тому, что для вас не все потеряно. Пусть у вас что-то не ладится, зато вы знаете языки». «Ой, у меня духовка до 180 градусов нагрелась. Простите». 28 марта 2013 года. От кого Жози, кому Пьер-Мари? Пьер-Мари, спасибо, что быстро ответил. Лизбет будет счастлива. Пересылаю тебе ее адрес. Бегу в больницу к Максу. Отнесу ему мобильник, но ты его знаешь. Будет ворчать, что это ни к чему. Но ты ему все-таки позвони. А я ему передам все, что ты просил. Лизбет умная женщина, она поймет твое недоверие к своему проекту. Я рада, что ты не забыл, как вы с ней хохотали на террасе. Будь здоров, Жози. 28 марта 2013 года. От кого Пьер-Мари, кому Аделина? Дорогая соблазнительница банкиров, уезжаю на весь день в Аланс, в профтехучилище. Давно обещал одной очаровательной документалистке. Напишу вам вечером, когда вернусь. Да, я в самом деле родился 5 мая 1952 года в городе Дьё-Ле-Фи, департамент Дром. Зачем вам это? Пьер Мари. Поломанный писатель. 28 марта 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари. Дорогой поломанный писатель. Желаю вам провести прекрасный день в обществе очаровательной документалистки. Как у нее ниже талии? Все в порядке? Рада узнать, что ваш взгляд еще способен загораться, в отличие от сердца и пера. Кстати, как вы пишете, ручкой или на компьютере? Спасибо, что подтвердили свою дату рождения. Дьё-Ле-Фи, какое дивное имя. Творцы должны рождаться в городах с такими названиями. Зачем мне понадобилась вся эта информация, вы вскоре узнаете. О том, как прошел вчерашний ужин, тоже напишу. Сегодня я, как и вы, встала ни свет ни заря. Надо кое-куда съездить. Видите, напускаю туману. Это я специально, чтобы держать вас в напряжении. Обнимаю и иду обувать резиновые сапоги. У нас в сорте льет, как из ведра, и я не уверена, что проеду на машине. Может, лучше на каное? Аделина. 28 марта 2013 года. От кого? Лизбет де Стивель. Кому Пьер Мари Сото? Дорогой Пьер Мари Сото, я бесконечно благодарна вам за то, что вы позволили Жози дать мне ваш электронный адрес. Прекрасно понимая, как вы заняты, я ни за что не решилась бы вас побеспокоить, если бы не память о тех замечательных минутах, которые мы провели вместе. Жози сказала, что вы тоже не забыли террасу в Бондоле. Это правда? Вы помните, как мы хохотали? Чуть со стульев не свалились. Как я рада, что вы этого не забыли. Мне кажется, во время той памятной вечеринки мы с вами были на «ты». Но теперь, когда я ознакомилась с вашим творчеством, я больше не смею вам тыкать. Как глупо, что тогда я даже не догадывалась, какая мне выпала честь. Это было еще до вашего Гонкура. С тех пор я внимательнейшим образом слежу за всем, что с вами происходит. Из всех ваших романов больше всего меня, конечно, потрясла «Женщина у окна» по причинам личного характера. Как и ваша героиня, я бездетная вдова зрелого возраста, а также из эстетических соображений, потому что в этом тексте вы достигаете стилистического совершенства. Впрочем, как вы знаете от Жози, сегодня я обращаюсь к вам по поводу возвращения зверя. В последние годы, перед выходом на пенсию, я активно участвую в общественной жизни Ле-Мана. В частности, работаю в районной ассоциации помощи женщинам, попавшим в трудное положение. Угроза безработицы, алкоголизм, семейное насилие – все эти темы находят отражение в вашем романе. Вот почему у меня появилась идея предложить членам нашей ассоциации поставить спектакль по его мотивам. Я сама на протяжении многих лет выступаю на любительской сцене. Работать над переложением текста я начала несколько месяцев назад, и мой труд близится к завершению. Не бойтесь, композицию я не трогаю. Мое вмешательство сводится к некоторым сокращениям. Мне пришлось, например, отказаться от эпизода с приходом полиции, который слишком трудно поддается переделке в пьесу, и легкому оживлению диалогов. Извините за многословие, но я настолько увлечена этой работой, что могу говорить о ней часами. А теперь мои вопросы. Первый. Можно ли получить ваше разрешение на постановку пьесы в Доме молодежной культуры имени Пьера Бюрдье в Ле-Мане? И во что нам обойдется оплата авторских прав? Второе. Могу ли я рассчитывать, что вы проявите желание, любопытство и любезность прочитать мое переложение? И третье, самое главное. Мне хотелось бы пригласить вас на встречу с женщинами, входящими в нашу ассоциацию. Это будет для них настоящим событием. Возможность поговорить с писателем перед тем, как воплотить на сцене его персонажей. Поскольку я с вами знакома, я знаю, что вы человек добрый, отзывчивый и открытый. И к тому же, если мне не изменяет память, гурман, если вы приедете, мы обеспечим вам царский прием. У меня в подвале хранится несколько бутылок коллекционного вина, которые не успел выпить мой покойный муж. Одну из них отложу для вас. Итак, я бросаю в море свою бутылку. И если вы скажете «да», я буду счастливейшей из женщин, а мои девочки, как я их называю, будут просто на седьмом небе. Но если ваш график не позволит вам нанести нам визит, я, конечно же, пойму и это. В память о нашем общем веселье обнимаю вас, Лизбет де Стивель. 28 марта 2013 года. От кого? Пьер Мари Сото, кому Лизбет де Стивель. Лизбет, добрый вечер. Спасибо за ваше восторженное письмо. Спасибо, что после Бандоля так внимательно следили за моей карьерой. Охотно позволяю вам адаптировать для театра «Возвращение зверя». Что касается авторских прав, то если речь идет всего о нескольких показах в рамках общественной организации, я не рекомендую вам тревожить этим вопросом моего издателя. Играйте пьесу в свое удовольствие. Вам придется к нему обратиться только в том случае, если вы будете продавать билеты на спектакль или соберетесь записать его на видео. Не обижайтесь, но читать ваше переложение я, пожалуй, не стану. Если я суну в него свой нос, то мгновенно превращусь в совершенно несносное существо. Уж я-то себя знаю. Относительно вашего любезного приглашения. Увы, Ле-Ман находится слишком далеко от Дрома. А я сейчас полностью погружен в работу над новым романом, которое поглощает все мое время и силы. Мне трудно сказать, когда я его закончу, но в данный момент я стараюсь не отвлекаться ни на что другое. Надеюсь, вы не слишком на меня рассердитесь. Сердечный привет девочкам. Пьер Мари Сото. 28 марта 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. Дорогая Аделина, ох, как же я это не люблю. Я не только изменил вам, написав письмо другой жительнице Сарты, нет мне прощения, но еще и завершил его крупным обманом. Крупнее меня, заметьте, я не сказал крупнее вас. Но все по порядку. Под тем предлогом, что больше 12 лет назад, да, это было летом 2000 года, вскоре после того, как я по обоюдному согласию развелся, прихотливая судьба заставила нас с некой дамой разделить пару часов буйного веселья и несколько бутылок розового. Она возникает вдруг из моего прошлого и просит меня, первое, позволить ей изуродовать «Возвращение зверя» для любительской постановки, второе, прочитать ее драматургическое переложение и не повеситься, и третье, приехать в Ле-Ман еще раз наклюкаться с ней и с ее помешанными на театре подружками. Я ответил соответственно «да», «нет», «нет», трусливо отговорившись тем, что полностью погружен в работу над новым романом, которое поглощает все мое время и силы. Ужас в том, что, выстукивая на клавиатуре эти слова, про себя я подумал, «если б только это могло быть правдой». Разумеется, сейчас, когда я познакомился с вами, мысль отправиться в Ле-Ман приобретает для меня совсем иное значение. В то же время я остаюсь в убеждении, что наша с вами встреча была бы большой ошибкой. Магия наших отношений заключена в буковках на экране, разве нет? Зачем же ее разрушать? Мне часто задают вопрос. Ну вот глупость ляпнул. Ведь это вы мне его и задали. Как я пишу, ручкой или на компьютере? Я на 100% компьютерный писатель. Многие удивляются. А как же очарование бумаги, скрип пера, запах чернил и так далее? Чепуха. Очарование в словах и в сюжете, в том, что ты вкладываешь в свой текст, а вовсе не в ручки, будь она шариковой или перьевой фирмы «Сержан-мажор». Простите, если путаюсь в аргументации, но я не очень хорошо себя чувствую. Что-то стал уставать от встреч с другими людьми. А хотел я сказать следующее. Когда в моей электронной почте возникает набранная жирным шрифтом строчка с вашим именем, и я слышу связанный с ее появлением звуковой сигнал, меня охватывает то же волнение, какое я испытал бы, найдя у себя в почтовом ящике подписанное вами письмо. Во всяком случае, я так предполагаю. Чтобы окончательно в этом убедиться, надо дождаться вашего письма. Ладно, довольно ходить вокруг да около. Пользуясь усталостью, окутывающей меня наподобие ватного кокона, осмелюсь задать вам вопрос, на который в нормально бодром состоянии не решился бы. Нет-нет, я не про ваш вес. Мне нужно услышать ваше мнение на другую тему, потому что вы женщина, потому что, как я догадываюсь, обладаете особыми знаниями и потому что я вам доверяю. Итак, Аделина, как вы думаете, может ли мужчина 8 лет прожить с любимой женщиной, практически не расставаясь с ней ни днем, ни ночью, завтракать, обедать и ужинать за одним столом, вместе ходить по магазинам и в кино, вместе смотреть и комментировать последние новости, заниматься с ней любовью, дремать после обеда, говорить с ней о литературе, наблюдать за повадками кота и смеяться, вместе готовить еду, печь киш, выжимать фруктовый сок, менять в спальне обои, стелить постель, слушать в машине во время ночных поездок музыку, отвозить ребенка в больницу и сидеть возле его постели, а спустя несколько дней привозить его домой и праздновать это событие, вместе протирать солнечные очки, провожать ее до парикмахерской, а потом ходить туда-сюда по улице и терпеливо ждать, когда же она наконец выйдет, куда-либо отлучаясь, звонить ей по телефону и сообщать, что благополучно добрался, а если отлучается она, ждать, что она позвонит и скажет, что благополучно добралась, и все это на протяжении долгих лет, и однажды догадаться, что она, кажется, ему изменяет. Да, скорее всего, она ему изменила, ведь она исчезла, не сказав никому ни слова. Она никому не сказала ни слова, потому что сказать об этом невозможно. И лучше исчезнуть, чем пытаться объяснить то, чего объяснить нельзя. Как вы думаете, Аделина, способна ли женщина просто взять и сбежать? Поговори со мной. Если ты будешь молчать, заговорю я, и то, о чем я скажу, обрушит стены твоего дома. Что-то нынче вечером тишина моего дома играет со мной странные шутки. Вот так, Аделина. Жму на кнопку «Отправить», не перечитывая. Обнимаю вас, Пьер Мари.